Глава вторая. На Гадиан мы перешли практически одновременно. Все, кроме Сергея. «Он улаживает вопросы с визами и гражданством», — пояснил Толик. «И заодно проверяет собранные посредником данные по бизнесу. Задержится на пару суток». «То есть здесь будет через 24 дня», — уточнил Марк. «Угу». Я посмотрел на парней, отметил их бодрый вид, свежие лица и улыбки на губах. Чувствуется, провели сутки с пользой и толком. «Как отдохнул?» — спросил меня Толик. «Превосходно, по полной программе». «Ресторан, вино, девочки!» — хмыкнул Антон. «Дом, кровать, шампанская красотка», — в тон ему ответил я. «А перед этим в качестве ложки дегтя Разгонов, наш доблестный мент». «И что он?» — я коротко пересказал суть разговора. Парни довольно переглянулись, дружно нахмурили брови. «Олежек, конечно, молоток», — протянул Толик, — «но, видимо, его серьезно прижали на службе. Нелегко будет бравому майору выкрутиться», — жестко бросил Антон. «Не впервой. А что предупредил Артура? Это да, молодец». Марк согласно покивал, потом констатировал. «Хватит тебя, Родина. После завершения всех дел немедленно за границу. Виза готова?» «Да». «Прошение о гражданстве и документы?» «Прошение подано, документы собраны». «Тогда все. В Рязани делать нечего. С квартиры съедешь, вещи перевезешь. Чтобы не было проблем с выездом, все перемещения через установку». «Да», — после короткой паузы согласился я. «Видимо, так. В России нам делать больше нечего». Рассказав парням о встрече с Разгоновым, я умолчал о своей беседе перед зеркалом. И о том, чем все закончилось. Незачем загружать их подобной информацией, да и что толку? И так все знают, что мы мутанты, и что я главный мутант. Одним случаем больше, одним меньше. Сейчас это совсем не важно. Чтобы перевести разговор на другую тему, я поинтересовался сам. «Вы-то как отдохнули, господа хорошие?» «Тоже нормально», — ответил Антон. «Не хуже тебя. Добавь только возню с детьми и настойчивые расспросы жен». «И что же их интересовало больше всего?» «Наше поведение. Мы так сильно соскучились, что вызвали подозрения наших прекрасных половин. Чего это так нежны, внимательны и темпераментны?» Я невольно улыбнулся. «Ясно. Ага. Тебе хорошо зубы скалить, а мы вынуждены были нести всякую чушь о делах и тоске по дому». «Ладно. Как говорит Серега, будем надеяться, что это в последний раз». «Твои бы слова богам в уши». «Хорошо, передам. Ситуация такова. Анкивар и Равитан отрезаны от второго сектора. Узловые миры блокированы, установки уничтожены. Однако в секторе есть несколько миров, где действуют колонии и разведгруппы этих сторон. По уточненным сведениям, у Анкивара еще три, у Равитана как минимум два. А колония — это полный или частичный контроль над планетой. То есть там довольно сильные гарнизоны, развитая инфраструктура, так что стандартная операция по поиску и уничтожению установок здесь невозможна. И это наша первая проблема». Битрая сделал небольшую паузу, глядя на нас, легонько побарабанил пальцами по краю стола. «Вторая проблема — Датлай. Он использует несколько иной, отличный от остальных принцип связи, и поддерживает контакт не через узловые точки, а с каждым миром отдельно. С одной стороны, это требует огромных энергозатрат, с другой — обеспечивает независимость связи. Так что после блокирования Лагошета Датлай связь с сектором не потерял. Мы знаем, что есть как минимум два мира, где действуют его люди. По словам Хвароу, там работают усиленные разведгруппы». «А что он еще сказал?» — спросил я. «По этой теме больше ничего. У них строгое правило. Разведгруппы и резидентуры знают все только о своем задании. Что касается других — табу». «Что с блокировкой остальных миров сектора?» — спросил Антон. «Закрыто еще шесть. Всего на сегодняшний день 9. До сих пор работаем двумя группами, так что темпы невелики. Как только будут готовы специальные группы, ускорим процесс». Битрая вывел на настенный экран общую карту многомерной вселенной. Разлапистое дерево, толстые тонкие ветви, черные и красные плоды. На ветке, обозначавшей второе пространство, среди черных точек теперь появились красные, заблокированные миры. Пока их было немного, но они заняли ключевые позиции в секторе. «С чего начнем?» Мы задумались. «Правильнее было бы начать с колонии Анкивара и Равитана. Надо завершить нейтрализацию этих сторон. Но как уничтожить установки? Они под надежной охраной в центре колоний. Тут надо думать. С другой стороны, эти миры отрезаны, без связи и пока не опасны. Вряд ли в ближайшие 2-3 месяца Анкивар и Равитан сумеют найти способ пробить блокировку, используя в качестве маяка установки в колониях. А вот Датлай связь со вторым сектором не потерял. И сейчас наиболее опасен. Кто знает, что у них на уме. Может, готовят отправку новых разведгрупп? «Надо искать датлайскую разведку», — высказался Антон. «Пока у них есть связь с центром, они наиболее опасны». «Но Равитан и Анкивар могут восстановить контакт, используя установки в колониях в качестве маяков», — вставил Эгенворд. «У них ведь нет пока такой техники. Можно предположить, что в ближайший год не появится. Раз уж сам конструктор установки не знает, как создать такое...» Толик развел руками, посмотрел на Бетраю. Тот скупо улыбнулся и кивнул, мол, все верно. «Оставим колонии на закуску», — констатировал Марк. «А пока будем чесать пространство в поисках Датлая». «Есть еще одна причина начинать именно с него». Бетрая увеличил масштаб карты, и теперь на экране был виден только один кусок, второй сектор. Пленный сказал, что Датлай сумел создать и сейчас активно испытывает устройство прерывания и сбоя связи между мирами внутри сектора, а также между секторами. «Что за устройство?» «Это он не знает. Слышал только, что подобная аппаратура была испытана. Насколько успешно, ему неизвестно». «Может, это ошибка?» — предположил Антон. «Да нет. К сожалению, факт». Профессор чуть шевельнулся в кресле, меняя положение, и пояснил. «Несколько раз мы теряли контакт с группами, работающими в других мирах, в том числе и с вашей. Недолго, всего на 1-2 секунды, даже меньше. И быстро восстанавливали связь. А вчера, когда наша разведгруппа обследовала еще один мир в 6-м сопряжении, связь была потеряна на 1,5 часа». «И как вы ее восстановили?» «Дали несколько раз подряд тестовый сигнал. Он мощнее обычного, но, думаю, дело тут не в сигнале, а в том, что Датлай не способен долго удерживать аппаратуру в нужном режиме. Проще говоря, их блокировка несовершенна». «Вы можете ее нейтрализовать?» «Пока нет. Мы работаем в данном направлении, но...» Профессор развел руками и виновато взглянул на нас. «Как и в случае с коридором, противник использует другие принципы построения аппаратуры. Однако мы не теряем надежды. Ведь с коридором практически разобрались». «Правда?» «Да. И теперь все установки ПСД, с которыми вы выходите в другой мир, имеют приставку, позволяющую прыгать через любые расстояния. Почти через любые. Прыгать на орбиту планеты я вам не рекомендую, без скафандров». «Уже хорошо. Но эта датлайская техника — довольно неприятная новость. Эдак они первыми перекроют сектор. И все наши старания пойдут коту под хвост». Марк слегка стукнул по подлокотнику. «Согласен. Надо начинать с Датлея». Возражений не последовало. «Артур!» — позвал меня Толик. «Ты чего молчишь?» «А?» Я поднял голову, встретил взгляд Толика и пожал плечами. «Не молчу, думаю». «Все верно, Датлай — цель номер один. Все равно для работы в колониях Анкивара и Равитана нет кворума». «Чего?» «Говорю, не хватает Сереги. Можно и без него, но лучше, если будем работать вместе». На мне скрестились взгляды присутствующих. Смесь любопытства и удивления. «У тебя есть план, как уничтожить установки в колониях?» «Есть». «И?» «И он не самый лучший. Но дело не в этом». «Артур, не тяни кота за хвост!» — поморщился Марк. «Говори!» «Да я и говорю. План действительно не лучший. Выход в мир, разведка, уточнение положения станции и самой установки. Затем прыжок в помещение, где стоит установка, фактически налет. Штурмовая группа давит сопротивление. Техники готовят установку к уничтожению. Потом быстрый уход». «Что?» Бетрая аж поперхнулся. Прочистив горло, опустошил бутылку воды и сказал: «Это верное самоубийство. Прыжок в пасть зверю. Да это единственный вариант», — закончил за него Марк. «Все верно. У нас нет иных способов уничтожить установки в колониях. Ракетный залп они отразят. Их военная техника не уступает нашей. Это и превосходит в плане мощных систем. А штурм — это неплохой шанс». Вряд ли в помещении, где держат установку, постоянно дежурит большой отряд. Так, 2-3 техника и пара бойцов. А то и вовсе только персонал. Ведь станция хорошо охраняется снаружи». «Точно!» — подхватил Толик. «У них нет причин держать возле установки большой отряд. Но для пущей страховки мы провернем дело ночью. Кроме дежурной смены техников, там и вправду никого не должно быть». «Да», — подал голос Эгенворд. «Это может сработать. Перейти и очистить помещение несложно. Сложно будет удержать его, пока техники станут готовить установку к уничтожению». «А вот тут карты в руки вам, профессор», — сказал я. «Проинструктируйте людей, как и что уничтожать, чтобы никто не смог восстановить аппаратуру». «Хороший заряд взрывчатки, и дело с концом», — высказался Аскольд. «Не пойдет», — тут же среагировал Марк. «Взрыв заденет нас». «Уйдете до взрыва». «Тоже не пойдет. Надо лично проследить за уничтожением». «Хорошо», — отозвался Бетрая. «Все объясню и покажу, но это действительно большой риск». «Большой», — согласился я. «Но иного способа нет. При правильном и четком исполнении задания шансы на успех велики. Поэтому мы сперва проведем несколько тренировок. И поэтому уже без Сергея начинать не будем. Нужна вся наша группа. Мы пойдем впереди». «Одни?» «Да. Пятерых хватит, чтобы захватить установку и удерживать помещение, пока техники сделают свое дело. Они сделают, и рота не поможет». Мой план вызвал неоднозначную реакцию. Навистра и Бетрая сомневались в успехе дела, говоря, что риск велик. Парни сразу приняли идею. Эгенворд тоже был за. После короткого спора и обсуждения решили этот вариант считать основным и ждать возвращения Сергея. А пока начнем с поиска дотлайских разведгрупп. «Как идем? Все вместе или...» «Или...» «Делимся на две группы. С каждой пойдет техник. И начинаем чесать сектор. Если мир чист, даем сигнал на Гдеан, чтобы высылали группу для постановки блокировки. А сами топаем дальше. Если обнаружим дотлай, по обстановке». «Согласен. Это ускорит процесс». «И силы сэкономим. Кстати, о силах». Я повернулся к Эгенворту. «Что с подготовкой вооружения и штурмовых групп?» «Техника готова. 4 штурмовика, цуфагеры. Что касается личного состава, проводим занятия, тренируем. Группы будут готовы через неделю». «Отлично. Мы также заложили ударные орбитальные станции для прикрытия Гдеана», — добавил Эгенворд. «Через месяц 2 будут подняты на орбиту. Еще через месяц остальные». «Это верно. Пока сектор не закрыт, такая предосторожность не будет лишней. Что ж, господа, приступим?» Все происходило одновременно. Разбиение на группы, обсуждение предстоящего дела и сборы. Оружие, одежда, снаряжение, техника. Привычный набор, как говорят математики, необходимый и достаточный. Я шел с Антоном и Харкимом, Марк с Толиком и Гомешем. Техники — парни опытные, знающие. За плечами по нескольку операций, так что дополнительных вводных давать не надо. Единственная заминка вышла с выбором объекта разведки. Харким стоял у настенного монитора, склонив голову на бок, и рассматривал карту. Второй сектор — длинная ветка с черными кружками миров и тонкими прутиками сопряжений и расходов — предстала во всей абстрактной красе. Антон, видя мучение инженера, кликнул. «Невит, что ты мучаешься? Закрой глаза и ткни пальцем, не ошибешься!» Тот так и сделал. «Так, второе пространство, 12-е сопряжение. А первый расход?» «Идет! Нам, татарам, один хрен!» Гомеш тоже подошел к монитору, последовал примеру Харкима и воткнул палец в черный кружок на соседней ветке. «Третье сопряжение, первый расход». Антон проверил форм, подсоединил магазины и хлопнул по ствольной коробке. «Готовы? Уходим?» Я оглянулся назад. Харким стоял прямо за мной. Чуть поодаль Марк, Толик и Гомеш. Мы переходили друг за другом практически одновременно. Тут же в полной готовности к переходу техники и бойцы охраны из группы блокировки. Они ждали наши сигналы. Я перекинул комплекс на плечо, похлопал по разгрузке и кивнул. «Пошли». «Не пуха», — донесся голос Марка. «И вам к черту». Промахнулись обе группы. Ни в одном, ни в другом мире разведки дотлая не обнаружили. После проведения полного комплекса проверки с использованием всей аппаратуры мы разочарованно помянули чертей и вызвали группу блокирования с Гадиана. Закрытие мира заняло немногим более 2 часов. Пока техники замаскировывали аппаратуру, мы рассматривали в бинокль окрестности и заполняли паузу легкой болтовней. А потом перешли обратно. «Пусто», — доложил Марк. «Пусто», — отозвался я. «У вас что?» «Век 2-3 нашей эры». «Да у нас более ранний период. Ныряем еще раз?» «Ныряем». «Невит». Инженер опять использовал универсальный способ выбора и ткнул пальцем в карту. «Второе пространство, 11-е сопряжение, 1-й расход». «А мы...» — Гомеш водил рукой по воздуху, потом прислонил палец к монитору. 7-е сопряжение, 3-й расход. Это по соседству с Шевротом». «Прогулка тоже будет недолгой», — заметил Толик. «Чует сердце, нет там никого, кроме аборигенов». «Сплюнь», — посоветовал я, — «а то накаркаешь». «Вперед!» — махнул рукой Антон. «Нас ждут великие дела!» И мы пошли. Когда обе группы исчезли в ледяном прямоугольнике контура, старший техник повернулся к Агенворту. «Что-то техника сбоит». «Опять обрыв связи?» — встревожился тот. «Да нет, тут иное. Я потерял контакт с группой Артура. Вторая группа в пределах досягаемости. И анализатор показывает, что все показатели в норме. Однако...» Он замолчал, не зная, как выразить свои подозрения. «Попробуй вызвать их. Дай тестовый сигнал». Старший техник это и сделал. Сигнал прошел, но они молчат. «Еще раз». «Все равно я включаю режим полной проверки». Эгенворд и все присутствующие с тревогой следили за действиями техников. Те проверяли аппаратуру, не выводя ее из рабочего режима. Это занимало чуть больше времени, но зато не мешало работе. «Ничего». Через полчаса доложил старший техник. «Вторая группа на связи, в пределах досягаемости. Первая группа не отвечает. Проходит сигнал, есть подтверждение, но связи нет». Эгенворд переглянулся с Навистро и пожал плечами. «Что-то новенькое. Дотлай, что ли, проводит эксперименты?» «Понятия не имею. И вообще нечего гадать. Вызываем Рунгена. Это его епархия». Прилетевший через полчаса Битрая выслушал доклад старшего техника, лично проверил аппаратуру, погонял ее в разных режимах, попробовал дать усиленный тестовый сигнал, потом группу сигналов, потом включил поиск заданного мира в свободном режиме, чтобы выйти туда, независимо от разведчиков. Связь была. Техника работала, но контакт с миром установить не удалось. И отыскать разведку тоже. «Это что еще такое?» — пробормотал профессор. «Дотлай?» — высказал прежнее предположение Эгенворд. «Не знаю, не их почерк. Хотя, может, новый метод?» Внезапно побледнев, профессор шарахнул кулаком по столу и встал. «Чтоб их разорвало! Новая напасть!» «Рунген, мы сможем отыскать их?» Битрая бросил на Навистру затравленный взгляд, потом повернулся к старшему технику. «Вызвать вторую группу можешь? В любой момент». «Значит, это...» «Не работа дотла, похоже на наш старый вариант блокировки. Смазывание координат, срыв контакта. Думаю, мы сможем это преодолеть». Он нашел взглядом Эгенворта. «Держите здесь бойцов и обе группы блокирования. Если связь восстановится, немедленно начинайте второй этап операции. А я попробую найти противоядие». Проводив инженера встревоженным взглядом, Навистро повернулся к Эгенворту. «Вторая неудача подряд. Новый прокол. Боюсь, у него будет нервный срыв». Эгенворд пожал плечами. «Вряд ли, не тот случай. У Рунгена нервы крепче любой стали». «Да, но тут никакая сталь не выдержит. Что будем делать?» «Ждать. А тебе еще следить за нашим гением, как бы и впрямь не сорвался». В этот момент старший техник доложил. «Связь с 11-м сопряжением потеряна полностью, но этот мир мы видим». Эгенворд только развел руками и покрутил головой. Слов, чтобы выразить свое состояние, он подобрать не смог.